Глава 26. Забыл посмотреть гайд. Конечно, Чэнь-Гу не могла как убить Юсю, так и войти в подземелье Зеленого леса на первом-то уровне. Она могла только начать выполнять задания. И неважно, что бы она ни говорила, все же выполнение заданий намного быстрее повышает опыт, чем просто убийство монстров. Несмотря на то, что Юсю был занят, он все же нашел время посмотреть на экран Чэнь-Гу. Туманная мгла. Где я мог видеть этот ник раньше? Чэнь-Го готова была разбить головой монитор. Сжимая зубы, она процедила. Это название моего основного аккаунта. О, я так и думал. Голова Юсю вернулась к своему монитору. Чэнь-Го неожиданно обнаружила. Кроме того времени, когда я ходила в маске, Юсю не продвинулся дальше. Это всего лишь кладбище скелетов и ничего более. Неужели ему нужно так сильно концентрироваться? Однако, продолжая рассуждать подобным образом, она несколько охладила свой пыл, потому что на самом деле здесь действительно надо было быть очень внимательным. На кладбище скелетов монстры могут появляться из неожиданных мест, а разбросанные кости могут внезапно собраться в скелет, или скелет выпрыгнет из могилы. У этого подземелья не было конечного числа монстров. Этот вид подземелья постоянно изменялся, проверяя внимательность и реакцию игроков. Тем более, что в группе Юсю было всего 4 человека. Поэтому да, им действительно нужно было быть сосредоточенными. Действия Юсю становятся понятными, если смотреть на них со стороны. Ее гнев не был обоснованным. Чэнь-Го продолжала лениво выполнять задания. С момента открытия сервера прошел один день. Новички до сих пор были повсюду, что в свою очередь существенно замедляло Чэнь-Го. Даже такому эксперту, как Юсю, потребовалось 2 часа, чтобы закончить задание. Что уж говорить о Чэнь-Го. Несмотря на то, что ситуация была лучше, чем вчерашняя, очереди, воровство монстров по-прежнему никуда не исчезли. Во время выполнения очередного задания она внезапно услышала холодный смех. «Я так и знал, что все так будет». Чэнь-Го разозлилась. «Он что, смеется надо мной?» Но когда она обернулась посмотреть, Юсю с наушниками на голове продолжал проходить подземелье. «Он что, говорил сам с собой?» Пробормотала про себя Чэнь-Го. В итоге она решила не трогать пока Юсю и продолжала убивать монстров. Для Юсю и компании прохождение кладбища скелетов было скорее пугающим, чем опасным. В этот раз скорость прохождения была небольшой, потому что седьмое поле и братья не могли вовремя реагировать на опасности подземелья. К примеру, неожиданно выпрыгивающим скелетом. Когда наконец-то финальный босс был убит, седьмое поле братья вздохнули с облегчением. Если бы вместо Юсю с ними был спящий месяц, они определенно не смогли бы пройти подземелье. Это не значило, что игроки должны быть под руководством именно эксперта. Из-за того, что игроки на кладбище скелетов получают много урона, им обязательно иметь в группе жреца. Очевидно, это подземелье приучает игроков эффективно комбинировать классы. В итоге, вместе с мрачным ордом, который мог лечить и убивать монстров одновременно, они успешно закончили прохождение, после чего Юсю оглянулся. Чэнь-Го продолжал выполнять цепочку начальных заданий и не обращал на него внимания, поэтому он снова вошел в подземелье. Седьмое поле и остальные немного нервничали. Они старались держать Юсю немного в стороне. Имея великолепные навыки, он запросто мог найти 3 более опытных игроков. Если они выложатся по полной, тогда, может быть, брат-эксперт не бросит их? В итоге седьмое поле и братья действовали на 120% своих возможностей. Действуя осторожно и аккуратно, они приноровились к неожиданно выпрыгивающим скелетам. Как результат, их общая скорость прохождения сильно выросла. Кладбище скелетов также имело 3 скрытых боссов. Воин-скелет, скелет-маг и король-скелет. Однако система не давала никаких оповещений при появлении скрытых боссов. Они могли появиться из теней в любой момент. Только после этого система смилостивится и напишет, мол, вот пришел скрытый босс. Некоторым группам особо не повезло, и они получали сообщение о появлении скрытого босса уже после того, как он их убьет. Под руководством Юсю такого рода ошибка никогда не произойдет. Однако во время второго прохождения подземелья скрытый босс так и не появился. Ребята уже 2 раза зачистили подземелье. Юсю повернул голову, интересуясь прогрессом Чэнь-Го. Она была в процессе кражи монстра за пределами начальной деревни, Дюсю изучил ее показатели. Она была 4-го уровня и практически добралась до 5-го. «Лучше поторопиться и войти снова», – про себя думал Юсю, после чего поспешил войти в подземелье. Седьмое поле с братьями, разумеется, не возражали. «Убить, убить, убить, двигаться, двигаться, двигаться!» Внезапно перед ними начали еле заметно подрагивать могильная плита. Седьмое поле с братьями не заметили этого и продолжали двигаться вперед. Юсю поспешно сказал: «Все назад!» Трое, не раздумывая ни секунды, начали аккуратно отступать, в точности выполняя команду. Мрачный орд мгновенно проскользнул через строй. В это время подрагивающая могильная плита взлетела в воздух и направилась в их направлении. «Осторожно!» – предупредил Юсю. Напряженное седьмое поле с ребятами быстро уклонились от нее. Половина туловища скелета вылезла из дыры, которую прикрывал могильный камень. После чего система не замедлила торжественно оповестить: «Вы вошли в зону вечного покоя скелета воина». «Наконец-то мы наткнулись на одного», — сказал довольный Юсю. «Как нам с ними драться?» Седьмое поле с братьями хотели узнать стратегию предстоящего боя. Наполовину выбравшийся скелет вдруг взмыл в воздух, словно ракета, тем самым демонстрируя свои превосходные прыжковые навыки. В воздухе грязь с его тела стекала на землю, подобно дождю. В руке скелет держал огромный меч с чудовищным уроном. Его размер был подобен росту взрослого человека. «Как жаль», — сказал Юсю. «Что случилось?» — забеспокоился седьмое поле. «Я забыл посмотреть гайд». Кровь отхлынула от лиц трех ребят. «Брат-эксперт, ты слишком таинственный». «Я могу посмотреть», — предложил убочный закат. «Не стоит. Если босс атакует, то умрешь», — сказал Юсю. Скелет-воин приземлился на землю, создавая волны трясущейся земли. Его радиус атаки был очень большим. Дрейфующий поток был слишком медлителен и не успел вовремя уклониться. Он был задет одной из волн, после чего упал навзничь. Два черных глаза скелета-воина прошлись по рядам игроков, выискивая цель для атаки. «Кто-нибудь, отвлеките его, я посмотрю гайд», — сказал убочный закат. «Не надо», — сказал Юсю, после чего снял наушники и развернулся в сторону Чиньго. «Босс! Босс!» «Чего?» — ответил Чиньго, что-то печатая на клавиатуре. «Посмотри для меня гайд», — попросил Юсю. «Гайд? Какой гайд?» Чиньго удивленно повернулась в его сторону. «Гайд по скелету воину». В это время Юсю продолжал контролировать мрачного орда. Чиньго уставилась в его монитор. «Ты начал искать гайд после того, как уже встретился с боссом? Чем ты до этого занимался?»